Он знал Веру. Знал, насколько несчастна эта женщина. И он всегда чувствовал вину перед ней за то, что когда-то случившаяся между ними близость лишь добавила горечи в судьбу медсестры. А теперь она лежала мертвая, и уже невозможно было спросить у нее, что произошло с тем ребенком и с ней самой. Дело это оказалось не таким простым, как сталкер предполагал еще недавно. Сергей отчего-то совсем не допускал мысли, что с Верой может что-то стрястись. Тем более не думал он, что натолкнется тут на картину, совершенно идентичную той, что видел в госпитале на Тульской. В жилище вошли доктор с Никитой, а за ними протиснулся странник. Он склонился над женщиной, водя ладонями возле головы. «Вера! Моз!» — тихо произнес странник и, поднявшись на ноги, строго посмотрел на Новикова. «Кто?» — резко спросил он. «Вы ее родственник?» — спросил доктор. «Странник! Кто?» — не меняет он, — говорил юродивый. «Мужики, он немного того». Сергей покрутил растопыренной ладонью у виска. «Объясните, что случилось?» «Дело непонятное», — пожал плечами Новиков. «Пришла она, значит, из туннеля. Заплаканная, ничего не говорит. Скулит только, да за голову держится. Ну, ее, конечно, на посту остановили. Старший сказал Кривошееву, бойцу с поста, чтобы тот отвел ее в наш медпункт. Вроде кровь у нее носом шла. Они-то подумали, что ее, может, муж отлупил, и она сбежала, куда глаза глядят или что-то в этом роде. Ну, повел ее Кривошеев. Потом смена поста, а его все нет. Старший пошел к нему домой узнать, чего тут не явился на смену. Но дома бойца тоже не оказалось. Заглянул в медпункт, а тут такое. Кинулись искать, нет нигде. Но вроде другой пост видел, как он ушел... «В туннель. Быстро так. В сторону полянки. Мы, конечно, пустили вдогон специальных людей, диггера и охотника, но они пока не вернулись». «Твою мать!» — еле слышно выдохнул Маломальский, затем добавил громче. «Второй случай. Борис Матвеевич, ты уверен, что это раны, а не что-то другое?» «Что ты имеешь в виду?» «Сергей, в чем дело?» — нахмурился Новиков. «Ты что-то знаешь?» «Да у нас на Тульской та же история. Пришел ребенок, плакал и не говорил. Вера его приютила. Потом Вера почему-то ушла со станции, а ребенка у нее в комнате мертвым нашли. И наш Айболит сказал, что травма у него изнутри, будто какая-то опухоль в голове взорвалась». Новиков и Матвеич переглянулись. «Я за помощником и инструментами», — сказал доктор и вышел из хижины. «Никита, будь другом, отправь гонца на Тульскую. Пусть там доложит по Вере и подробности о нашей истории узнает. А нам спешить надо», — сказал Маломальский. «Куда?» «В сторону полянки, ясное дело. Скажи только, как этот Кривошеев выглядит?» «Да как выглядит?» — Новиков задумчиво потер голову. «Ну, низкий. Худой, ясное дело. Шатен, плешь на макушке, нос перебитый. Ты что же, хочешь сказать, что он не убивал?» «Я хочу сказать, что, судя по всему, у него в башке сейчас засело что-то чужеродное. По цепочке. И Кривошеев этот уже, считай, мертвый. А нам надо понять, что за дрянь в нем такая и куда она так... спешит». Сергей никогда не страдал боязнью туннелей, но некоторые он по тем или иным причинам не любил. Черное жерло, ведущее к станции Полянка, было одним из таких. О том, отчего ее забросили люди, ходили разные истории, одна бредовее другой. Какой из них верить? Факт, с которым приходилось считаться, заключался в том, что станция заброшена, и обживать ее никто особо не торопился. А ведь она имела прямое сообщение и с полисом, и с Ганзой. Конечно, можно было списать это на банальное суеверие людей, но ведь на чем-то этот суеверный страх основывался. Как бы там ни было, по туннелю передвигались только в случае крайней необходимости и не поодиночке, как сделал Кривошеев. Его поступок выглядел безрассудным. Сам Сергей по этому туннелю не ходил, хотя основным его маршрутом в метро была дорога от Тульской до Полиса, а кратчайший путь лежал как раз через Полянку. Но одна из заповедей сталкеров гласила: «Кратчайший путь не всегда самый простой и безопасный». С книгами, собранными на поверхности, Сергей всегда двигался от дома до Серпуховской. Оттуда поднимался по эскалатору на Добрынинскую, а дальше по кольцу, через Октябрьскую до Парка культуры, где была граница Ганзы и коммунистической красной линии. Конечно, красные поддерживали на границах строгий пропускной режим, но транзит сталкеров был оговорен давно, и бум пользовался возможностью беспрепятственно пересекать пределы коммунистического рая. Да его и там знали. Сергей не раз доставлял красным идеологически верную литературу. И так он от Парка культуры, минуя Кропоткинскую, попадал в Полис. Но сейчас Маломальский шел по тоннелю, которого всегда избегал. «Вот скажи, Стран Страныч, чего ради я тут шпалы топчу, а?» Недовольно ворчал он, водя перед собой фонарем, который словно рисовал своим лучом привычный пейзаж этого мира. Ребра туннеля и бесконечные пути. «Моз», — ответил странник. «Да понял я, что моз. А что это за хрень? Можешь объяснить, черт тебя дери? Болезнь, что ли?» «Болезнь?» — переспросил странник. «Да, ты знаешь, что такое болезнь?» Маломальский посветил в лицо попутчику фонарем. Тот по обыкновению не зажмурился и пожал плечами. «Нет». «Ну, блин, или ты идиот, или просто счастливый, если не знаешь, что такое болезнь. И откуда ты такой взялся?» Странник улыбнулся своей наивной улыбкой и пальцем показал на потолок туннеля. «Там». «Ну, понятно, что оттуда. Мы все с поверхности, кто до катаклизма родился. Это был когда-то наш мир. Но теперь ты откуда? А?» Еродивый повторил свой жест и улыбку. «Там». «Да ну тебя!» — Сергей с досадой махнул рукой и побрел дальше. «У тебя хоть семья есть?» «Семья?» — переспросил странник. «Да, семья. Или ты и этого не знаешь?» «Есть семья». По голосу было понятно, что Стран Страныч улыбается. «О как! И вы там все такие?» «Все? Все чудаки такие в твоей семье? Ну, такие, как ты?» «Странник один. Семья есть. Семья не такие. Я странник». «О, но это все объясняет, черт подери. Ты странник, а семья не такая. Вот все сразу стало понятно», — зло забубнил Маломальский. «У тебя семья», — ответил юродивый. «Нет у меня семьи. Старик Казимир только. Он отец Риты. Но это уже не твое дело». «У тебя семья», — повторил странник. «Да нет у меня семьи, говорю». «Ты не понял». Странник вдруг положил ладонь на плечо Сергея и остановил его. «У тебя семья есть». «Чего?» — сталкер уставился на него, освещая фонарем. «Ты чего мелешь? Семья». «Какая еще к черту семья?» «Казимир, Вера, Шеев, Криво...» «Кривошеев? Я даже его не знаю совсем. А Вера мертвая уже?» «Ты не понял. Сергей, твоя семья — люди. Люди — твоя семья. Фу ты!» — маломальски дернул головой и нервно засмеялся. «А я-то думал, о чем ты там болтаешь?» «Так бы и сказал. Хиппи, мол, я. Все люди, братья и сестры. Дети цветов и солнца». Он снова зажигал в сторону полянки. «Только выйди-ка ты сейчас на это солнце. Отличный стейк из тебя получится». «Блин, вспомнил про стейки и жрать захотел. Ты жрать не хочешь?» «Что? Жрать?» «Да черт тебя дери! Жрать? Кушать? А, мам, понимаешь, нет?» «Нет». «Что нет? Нет, не понимаешь или нет, не хочешь?» «Нет, не хочешь». «Ну, как хочешь. А я не откажусь. Вот только на станцию сейчас выйдем, там и привал устроим. Не знаю, как у тебя, а у меня от рюкзака плечи уже ноют. Скорей бы полис. Продать это все и домой». «Нет». «Моз», — возразил странник. «Найти Моз». «Да вот это мы и делаем сейчас. Ищем. Только, дорогой ты мой хиппи, это труднее делать, когда я понятия не имею, что мы ищем. А ты объяснить не хочешь?» Сергей вдруг снова остановился и направил свет фонаря попутчику в лицо. «А если не найдем? Что будет тогда? Если не найдем этот Моз?» Странник не улыбался. Он пристально смотрел в глаза сталкеру. «Война», — последовал ответ. «Война?» «Да, война». «И кто с кем?» Сергей несколько опешил от такого неожиданного ответа. «Моя семья, твоя семья». «Как это? Почему?» «Моз ищет...» Странник задумался, ища подходящие слова из своего скудного лексикона. «Ищет ясли». «Ясли? Какие ясли?» «Дом для моя семья». «Нельзя Моз ясли. Моз один. Тогда будет много Моз. Тогда твоя семья станет Моз. Люди Моз. Люди Моз туда». Он поднял вверх указательный палец. «Ваш мир будет мир Моз, но так нельзя. Тогда люди надо...» Он снова стал подбирать слово. «Убить». «Ты охренел, что ли? Ты что такое говоришь?» — остолбенел Сергей. «Я говоришь, война, если Моз не найти. Моз не можешь, моя семья». Он постучал пальцем себя по виску. «Но Моз можешь людей. Если Моз найдешь ясли, будет много Моз. Война!» «Да что за тарабарщина!» — буркнул Сергей, махнув на юродивого. Но тот вдруг схватил Бума за плечи и швырнул в сторону. Это было настолько неожиданно, что сталкер не сразу осознал происшедшее. Он лишь судорожно схватился за кобуру пистолета и вдруг ощутил рядом с собой странный порыв ветра, словно что-то пронеслось мимо, промахнувшись, а затем шипение в темноте. Маломальский резко выставил перед собой фонарь, и луч света уловил молниеносное движение какого-то существа, которое резко развернулось и изготовилось к новому прыжку. Сергей узнал это существо, настолько же опасное, насколько и редкое в туннелях метро. Люди панически боялись этого искусного и свирепого хищника. Странное дело. Когда-то они в изобилии водились в городах. Люди держали их даже в своих домах, умилялись ими, холили и лелеяли их. Но сейчас это были исчадия ада. Они стали крупнее, их зубы и когти тоже выросли и стали еще острее. Твари жрали в основном крыс, но не брезговали и людьми, нападая на неосторожных путников метро. За несколько молниеносных атак они выцарапывали жертве глаза, разрывали артерии на шее и руках, затем отбегали и ждали, пока жертва не истечет кровью и ослабнет, чтобы потом начать ее пожирать. Едва ли какое-нибудь другое существо так хорошо знало людей и их повадки, как они. Кошки.